было и в довольстве. Но, по несчастью, свет так устроен, что существа, которые похваляются тем, что одарены разумом высшим, нежели все прочие твари, никогда не довольны своей участью. Предки наши вообразили, что им нехорошо жить в близком соседстве с Луною, и что влияние ее для них не только бесполезно, но даже вредно. Чтоб отдалиться от Луны, мудрецы наши вздумали прокопать нашу планету насквозь, крестообразно, и из вынутой земли воздвигнуть на одном месте огромную гору, полагая, что когда уничтожит равновесие планеты, установленное самой природою, и когда ветер проникнет во внутренность планеты, то она сойдет с места и приблизится к Солнцу. Равновесие точно уничтожили наши мудрецы, но это произвело страшный переворот. Вихрь проник во внутренность планеты, повернул ее и бросила на Луну. Планета наша распалась на части и образовала высокие горы на Луне. Часть жителей нашей планеты погибла в этом перевороте, а часть осталась в живых, перелетев в воздушное пространство на огромных обломках и упав вместе с ними на поверхность Луны. Я был тогда младенцем и лишился не только родителей, но и всего нашего богатства. Меня здесь воспитали. Я служил в военной службе, отплатил кровью моею за мое воспитание. Потом странствовал по всей Луне, был у различных пород лунатиков, искал везде счастья и познаний, и уже попал было на путь к счастью, но обстоятельства переменились, и счастье выскользнуло из рук. Я возвратился сюда, стал писать, пишу, живу кое-как и доживаю до старости. Высшее начальство ко мне, если не крайне милостиво, то, по крайней мере, терпит меня, потому что оно справедливо и знает, что я никакого зла не делаю и злого не замышляю. Но как я люблю правду, указываю иногда, хоть намеком, на злоупотребление, смеюсь над глупостью, броню порок и притом промышляю себе трудом, пишу, ни перед кем не кувыркаюсь, как это здесь в обычае, если вы заметили. Но, разумеется, что все глупцы, все злоупотребители и вся сволочь, питающаяся чужим трудом и чужим умом, заклятые мои враги. Но я их не боюсь, и даже вас защищу от них. «Вы мне рассказываете чудные дела, — сказал Митрофан. — Разбитая планета. Да этак, пожалуй, и Земля может разбиться. Но ведь вы не стараетесь нарушить ее равновесие, не прокапываете ее насквозь? До сих пор не слышно было об этом. Но я уверен, если сказать людям, что, прокопав Землю насквозь, они найдут бездну самородного золота, то они готовы разбросать всю землю голыми руками. Слава Богу, что глубоко-то копать у нас нельзя. Не менее удивительно мне и то, что вы говорите о здешней глупости, злости и злоупотреблениях. Право, страшно. А разве у вас на земле нет ни злости, ни глупости, ни зависти, ни злоупотреблений? — спросил журналист. Митрофану хотелось похвастать и сказать, что у нас на земле нет никакого зла. Но он боялся попасть в лжецы, если Резкин, Бон-Виван и Цитарнфрессер спаслись и причалили к Луне в другом месте. А чтоб не оставить без ответа журналиста и поддержать репутацию родимой земли, Митрофан отвечал так, как у нас иногда составляются резолюции.